Акт 19. А где Савелий? Едва оказавшись в кабинете, Светка всунула в замочную скважину ключ. Оставалось лишь представить какое-то особо подходящее Латируне место. Вот только идеи, кому бы всучить такой подарочек, не было, как и времени на размышления. Весь соштопанный на скорую руку план мог треснуть по шву в любую секунду. Например, в окно мог заглянуть змей. Главная ведьма, уже заподозрившая неладное, могла ворваться и превратить девушку в гусыню или в кого-нибудь похуже. Хорошо, что Светка успела собрать в кучку остатки своей стрессоустойчивости и объединить с верой в собственную неуязвимость. Это очень помогало мгновенно реагировать и быстро соображать. Медуза прекратила драку с князем, чтобы разобраться с так неожиданно объявившейся незнакомкой. Вот только ее противник, пусть и с зажмуренными глазами, почувствовал, что в кабинете что-то происходит, и вмешался, подарив Светке несколько секунд. Девушке их хватило с избытком. Латируна, едва войдя в кабинет, тут же вылетела от мощного пинка, только не обратно в коридор, а в созданный с помощью ключа портал. Светка, уже чувствуя присутствие медуз за спиной, выдернула ключ, захлопнула и снова распахнула дверь, выскочила и побежала до другой комнаты. Дверь в нее оказалась предусмотрительно открыта, а на входе стояло зеркало. Не то, что было выбрано в качестве щита, а другое, огромное, почти во всю дверную арку. В нем Светка увидела и собственное отражение, и преследующую ее змееволосую женщину, а еще коридор и вход в кабинет. Вот туда-то вбежал Эль-Расул, заранее притаившийся и дождавшийся нужного момента. С объяснениями эльф управился очень быстро, потому что медуза лишь схватила Светку за волосы, чтобы развернуть лицом к себе, как в коридор выбежал князь. В одной руке у него было зеркало, а в другой — меч. Заметив его отражение, змееволосая фурия отпихнула Светку в сторону и повернулась к противнику, рассчитывая на быструю победу, судя по злорадной ухмылке. Но, увы. Древнеславянские правители прекрасно владеют мечом, не хуже древнегреческих героев. И как пользоваться зеркальным щитом, князь тоже догадался. Так что у медузы просто не было шансов. Не прошло и минуты, как ее отрубленная голова покатилась по полу, а князь, утирая выступивший на лбу пот, отвел взгляд от спасшего его щита. «Только не смотрите на нее, все равно не смотрите! Вдруг она до сих пор опасна!» Светка, взволнованная и вспотевшая не хуже победителя, отскочила от большого зеркала, через которое наблюдала за сражением. «Ее надо накрыть хотя бы покрывалом!» «Как скажете, сударыня!» Князь вежливо кивнул, огляделся в поисках кого-то, кто мог бы исполнить желание девушки. Пока еще их окружали только каменные статуи, но к большому облегчению Светки они начинали оживать. Камень ссыпался с них, как скорлупа с вареного яйца. Значит, и соловей скоро объявится, если, конечно, его змей не спалил. Вот только куда подевался сам трехголовый цербер? И откуда взялась медуза? Покрывало притащил Эль-Расул, набросил на отрубленную голову и помчался вниз по лестнице вслед за неугомонной подругой. Сама Светка не очень понимала, зачем и куда бежит, ноги сами несли ее на поиски Савелия. Однако, выскочив из дворца, она тут же наткнулась на еще одно сражение — змея с богатырями. Туловище у зверюги было, как у драконов, с четырьмя мощными толстыми лапами и парой кожистых крыльев. Три головы, чем-то напоминающие собачьи, но покрытые чешуей, крутились на трех длинных шеях. Натуральный змей Горыныч, только лающий на противников, когда не извергал на них пламя. Кое-где чешуя у зверя оставалась каменной и осыпалась прямо ему под ноги. Богатыри тоже не до конца окаменели, как и их лошади, поэтому движения у них были замедленные, неповоротливые и не всегда предсказуемые. Если наблюдать, не сопереживая людям, зрелище было даже забавным. «Куда ты Латируну отправила?» Вылетевший почти следом за Светкой Эль-Расул сначала охнул, потом отступил и потянул подругу за собой подальше от битвы, чтобы ненароком не опалило. Знаешь, у меня в голове крутился наш разговор про Аида и твоего деда. Виновато промямлила девушка. И честно, я не уверена, но, скорее всего, кому-то из них. «Ну ты даешь!» — возмутился эльф, прожигая Светку осуждающим взглядом. И тут терпение у девушки закончилось. «Знаешь что?» — со злостью выкрикнула она. «Я тут, между прочим, жизнью рисковала, князя вашего спасала. Счет шел даже не на секунды, и вряд ли бы я отделалась лишь повторным превращением в гусыню». «Ну, хоть вспомни, кому именно?» Эль-Расул сообразил сменить тон на примиряющий, но фразу закончить не успел, так как из дворца выскочил представительного вида мужчина в ярко-красной накидке, струящийся по мускулистому телу. «Цербеша, ко мне! Ко мне, мой мальчик!» Светка едва сдержалась, чтобы не прыснуть в кулак. «Но надо же! Собачники в любом мире ведут себя одинаково!» Подобные фразы она слышала много раз на улицах родного города. Самое смешное, что змей тут же прекратил извергать огонь и, виляя чешуйчатым хвостом с огромным шипом на конце, устремился к хозяину. В его преданном умилённом взгляде буквально читалось: «Я хороший, просто заигрался немного». Растерянные богатыри замерли, не понимая, что делать дальше. Но тут из дворца появился князь и подал рукой знак, чтобы не вмешивались. «Цербеша, ну и зачем? Непослушный мальчик. Можно подумать, тебе у нас побегать негде. Людей напугал, забор вон испортил. Тебе не стыдно?» Цербеша, потупив все три пары глаз, старательно изображал стыд, вину и одновременно радость. «Простите, а вы не подскажете, медуза из Горгон тоже от вас сбежала?» Светка немного стеснялась вот так вот запросто разговаривать с Богом, но ей очень хотелось выяснить некоторые подробности. Просто ради любопытства. «Нет, это вы ее теперь ко мне отправили». Оторвавшись от наглаживаний и трепаний за ушком всех трех голов, ответил Аид. «И похитительницу Цербеши я вам не отдам. И ключ от дверей в мое царство себе оставлю». Бог, судя по повелительной интонации, на возражение даже не рассчитывал, да их и не последовало. Только Светка радостно вскрикнула, едва не бросившись Аиду на шею. «Спасибо вам огромное! Забирайте и Латируну, и ключ, и Цербера!» «А как же возмещение убытков?» Скорее на удачу, чем всерьез, уточнил князь. Он, может, и не совсем хорошо понимал, с кем именно беседует, но догадывался, что его собеседник равен ему по статусу, если не выше. К тому же явно маг, а еще хозяин страшного змея. «Хватит!» — Аид взмахнул рукой, и на земле появился сундук с драгоценностями. «Хватит!» — обрадованно кивнул князь. «Теперь быстро восстановим город после того, как твой питомец его порушил. Магов призовем». Аид отмахнулся, давая понять, что подробности ему не интересны. Оседлал змея и... исчез. Минут через 20-30 Светка с Эль-Расулом, воспользовавшись всеобщей суматохой, тоже сбежали. Конечно, девушке очень хотелось выяснить, почему произошла замена Цербера на Горгону и как именно Латируна приручила Цербера, чего пытались добиться от князя, но все это было простое любопытство, и оно меркло по сравнению с желанием найти Савелия. Правда, один очень сильно мучающий ее вопрос Светка решилась задать местному жителю, и пока они торопились к городским воротам, поинтересовалась. «Как ты думаешь, почему ведьма князя в гуся не превратила?» Всю дорогу Эль-Расул подстраивался под шаг девушки и иногда поглядывал на нее с уважением, но тут хмыкнул снисходительно, словно у него спросили что-то элементарное, например, почему небо оранжевое, а солнце синее. «Потому что на нем защита от колдовства. Может, даже и от той магии, что в камень всех превращает, защитила бы. Но раз не рисковал, значит, сомневался». Большая часть городских жителей спешила к княжескому дворцу. Наверное, там скоро устроят праздник, отметят спасение от Цербера, будут воздавать почести богатырям. «Если тебе интересно, я с Ильюшеном пересекся. Немного обиженно пробурчал эльф уже у самых ворот. Он очень ждал вопроса о том, почему ненадолго отстал, но так и не дождался. «Конечно, интересно», — оживилась Светка. Отставание Эль-Расула она даже не заметила, погруженная в собственные мысли. Но зато теперь не отказалась бы послушать последние новости. Может быть, промелькнут еще какие-нибудь ответы на мучающие ее любопытство вопросы. Так вот, Ильюшен уверен, что ведьма накормила змея пряниками, но не рассчитала, и почти у самой столицы зверюга взбрыкнул и скинул ее на земь. А сам пошел огнем всех поливать без разбору. И богатырей, и поля, и даже деревеньку какую-то. Ну, Аид всех погибших от змея обратно вернул, а на новые дома князь денег выдаст или сам прикажет отстроить, лучше прежнего. Светка довольно кивнула. Минус одна загадка, и за людей радостно. Хорошо, что царь подземного мира поступил по справедливости. Алла Тируна бегала за ним, ругалась, причитала, а потом объявила, что призовет свою тетушку, и та научит кое-кого относиться к родне с уважением. «То есть ты помогал убить свою бабушку по черт знает какой линии?» Светка понаблюдала за другом, убедилась, что не нанесла ему психотравмы, и задала следующий вопрос. «А чего вдруг та именно сейчас решила помочь племяннице в ее завоеваниях?» «Так из-за Цербера же!» Эль-Расул хитро заулыбался. «В другой раз ему бы пряников побольше дали, чтобы подольше послушный был». Но, заметив скептический взгляд девушки, с таинственным видом продолжил. Ну, Ильюшен видел, как Латируна в каком-то перекошенном домишке дверь открыла, а оттуда выбежала женщина со змеями на голове. «То есть Аид нас обманул, и Горгона тоже от него сбежала? Или дубликат ключа несколько дверей может открывать?» — разволновалась Светка, одновременно выискивая в небе маленькую печушку. Искать соловья на земле было бесполезно, он же незаметный. Только если попросить Луи. «Слушай, а кто такая эта Горгона? В вашем мире ты о ней знаешь явно больше, чем я». Сперва, сразу после вопроса Эль-Расула, у Светки в голове вылезло и так уже известное. О змеях вместо волос и обращении в камень взглядом. Потом что-то смутное о том, что горгон было три, и вроде как чаще всего они были в чешуе и с крыльями, летали быстрее ветра и обладали стальными когтями. Получается, князю очень повезло, что его хотели не убить, а окаменить. Или в этом мире стальные когти и медные руки отменили, как и костяную ногу у Бабы-Яги. Однако все указывало на близкую связь горгон со змеями. «Знаешь, получается, что медуза может быть роднёй не только тебе и Латируне, но и Церберу. Так что могла и сама объявиться, чтобы помочь укротить пёсика. Ну и заодно уж с князем подсобить. А то ты от колдовства оказался защищён и глаза догадался зажмурить». «Ага, и мы вовремя подоспели», — задрал нос Эль-Расул. «Бабка бы мной гордилась». И тут эльф, наконец, тоже заволновался. «Слушай, чего-то Савелий никак не объявляется. Может, с ним случилось что-то? Надо бы дверь какую-нибудь найти». Светка расстроенно вздохнула и сдунула со лба чёлку. «Вернёмся в избушку, попросим Луи помочь с поисками. Он же с землёй говорить умеет». «А ты с животными», — напомнил девушке Эль-Расул. «Только тут ни птиц, ни зверей. Попрятались все». «Ещё бы!» — Светка поёжилась, натыкаясь взглядом на местами выжженную землю. «Сначала огнедышащий змей, потом всех в камень обращающее змеище, пусть и в человеческом облике. Не понимаю, что вас с этим террариумом связывает?» «Бабка когда-то говорила, что у нас в роду наги были. Ну, такие полулюди-полузмеи». Эльф стыдливо отвел взгляд в сторону, словно признавался в чем-то очень недостойном. «И за хвост вместо ног наших предков дразнили костяноногими». «Баба-яга, костяная нога», — почти пропела Светка, сохраняя видимость спокойствия. Вот только голос внутри вопил с интонацией героини из детского мультика. «Я схожу с ума, какая досада!» Получается, и ногу не отменили, и когти с чешуей могли где-то прятаться. Хорошо, что у Светки была важная миссия — выяснить, что случилось с Савелием. И вместо того, чтобы сходить с ума, она отчаянно искала, куда бы вставить ключ, чтобы открыть портал. А заодно отстраненно размышляла, как князю повезло, что его не порвали, как тузик-грелку. Наверное, тайны какие-то выведать сначала хотели. Вот уж чего-чего, а тайну князя наверняка воз и маленькая тележка. Светка даже улыбнулась, радуясь, что любопытство более-менее удовлетворилось и не отвлекало. Только места для ключа никак не находилось. Уже несколько встреченных домов были или обгоревшие, и без дверей вообще, или двери висели на одной петле, или вместо замочной скважины был засов. «Смотри, избушка нас сама нашла!» Радостно похлопал девушка по плечу Эли Расул. «Карета подана, побежали!» И первым помчался навстречу спешащему к ним на куриных ножках домику. Светка, на время позабыв о своих переживаниях, рассмеялась и побежала следом. Подсознательно девушка очень надеялась, что сейчас из избушки выскочит или вылетит Савелий, но высунулся только Луи. И сразу после радостных объятий Светка попросила парня наладить контакт с землей. Вот только задумка себя не оправдала, и Рыжик, походив вокруг избушки, сочувственным вздохом признал: «Никого подходящего поблизости нет». Светка упрямо поджала губы, покрутила на пальце подаренное кольцо, забралась на крыльцо избушки, свесила ноги и принялась с задумчивым видом изучать носки кроссовок. Оба парня сели рядом с ней с двух сторон. Баюн накручивал круги по округе, нюхая все, как гончая на охоте, и чихая от запаха гари. Ахтун притих на печке. Это было немного подозрительно, но всем было не до домового. «А ты у зеркала спросить не можешь?» — озарила Эль Расула. «Вот я дура!» — разозлившись на себя, Светка полезла в сумку. «По уши ведь в волшебстве, но никак к этому не привыкну». С князем было проще, потому что все мысли были о зеркалах из-за медузы. Но стоило с ней разобраться, как и о способностях собственного артефакта, тут же позабылось. «Зеркало, зеркало на стене! Покажи соловья-разбойника мне!» Вот только вместо Савелия, живого или не очень, появилась уже знакомая Светке египтянка и покаянно призналась: «Он у мага сильнее, чем частичка моя. Ничем не могу помочь тебе я». «Спасибо», — прошептала девушка, растерянно глядя на черноволосую крылатую красавицу. «Может быть, подсказку какую-то дашь?» Нахмурившись, египтянка с укором уставилась на Светку, а та в недоумении на отражающуюся в зеркале женщину. Эль Расул легонечко пихнул слегка подтормаживающую подружку в бок. «Ритуальное обращение надо!» Благодарно кивнув, девушка переформулировала вопрос. «Зеркало, зеркало на стене, а не подскажешь, кто добрым советом помочь сможет мне?» Эльф одобрительно хмыкнул и поднял вверх большой палец. На что Светка скупо улыбнулась, почти не отрывая взгляда от отражающейся в зеркале египтянки. «Те, кто служили хозяйке, опасной, а теперь служат магу сильному, властному». «Лебеди!» — почти хором выкрикнули все, даже прислушивающиеся к разговору домовой. Девушка даже не удивилась. 11 красавцев, подчиняющихся во всем одной лебедушке Мариэль, много лет служили Латируне. А теперь вполне могли отправиться на поиски нового господина, вместо того, чтобы стать самостоятельной бандой. Выяснив у зеркала, что птицы пока еще находятся в домике ведьмы, Светка с трудом удержалась от соблазна ворваться к ним через портал. Ведь избушки от столицы до поляны бежать несколько часов, а потом надо еще добраться через лес до жилища колдуньи. Но девушка нашла способ ускорить встречу, вспомнив, что умеет разговаривать с животными, и попросив пролетающую мимо ворону позвать гусей-лебедей. Сама же, чтобы не маяться в ожидании, принялась готовить ужин, замутила очередной пирог и накрыла на стол. Так что, когда за дверью раздался шумный гогот, Светкины женско-материнские инстинкты были удовлетворены, а все жители избушки сыты. Лишь Баюн проголодался настолько, что не отказался бы съесть парочку крупных птичек. «Так, у меня переговоры, на которых хищникам не место». Потрепав котика за ухом и чмокнув его в нос, девушка вышла к лебединой стае. Естественно, разговаривать с ней намеревалась девица-лебедица, и даже из достаточно ограниченного птичьего лексикона Светка уловила, как сильно Мариэль недовольна. Однако по неведомой причине лебеди все же прилетели, хотя могли и отказаться. На вопрос про Савелия лебедушка разразилась довольным гоготом. Правда, 11 братьев ее веселье не поддержали, но и виноватыми себя не ощущали. Однако чем-то они явно были недовольны. Или тем, как все вышло с соловьем, или оплатой, или новым хозяином. Чужая душа потемки. То есть вы знаете, где он? Светка уже перепробовала все варианты, и с нажимом, и с мольбой. Ничего не помогало. Пернатая дрянь гоготала и прямо отвечать на вопрос, где же Савелий, отказывалась. «Не найдешь — не получишь. Предатель. Латируна к нему с добром, а он ей злом отплатил. Пусть теперь страдает». На птичьем речь стервозной красотки звучала несколько убого, но более-менее понятно. Возможно, лебеди как-то выяснили, что соловушка их хозяйку с ключом обманул, а может, просто злились, что тот выбрал Светку и ее компанию. «Но Латируну убил не он, а я», — потеряв надежду договориться, девушка решила перевести всю ненависть лебедицы на себя. «Может, от злости ляпнет что-нибудь?» «А тебя трогать нельзя, нельзя», — рассерженно прошипела Мариэль, вытянув шею, и несколько раз успела клюнуть девушку в бедро, прежде чем избушка оттолкнула наглую птицу куриной ногой. «Никого нельзя, ни Эль Расула, чтоб у него все перья, волосы повыпадали, ни тебя!» Выкрикивая все это, лебедушка попыталась напасть на Светку сверху, скорее всего, чтобы просто клюнуть, раз уж по-настоящему вредить запретили. Но тут из избушки выскочил Баюн и предупреждающе зарычал. Причем остальные лебеди вначале не влезали ни в разговор, ни в драку. Однако едва Мариэль попыталась спикировать на девушку, трое из братьев вмешались, вытянув шею и напоминая своей обозленной предводительнице «Нельзя! Нельзя!». Так что лебедушке пришлось смириться, но дальше общаться со Светкой она отказалась и демонстративно уселась подальше возле деревьев. «Значит, помочь не хотите, но и вредить нам вам запрещено», уточнила девушка у одного из вмешавшихся лебедей. Тот неохотно гагакнул, подтверждая. «Ладно, а передать тому, у кого Савелий, что мы готовы на переговоры, можете? Денег для выкупа у нас нет, но вдруг что-то сделать надо». Лебедь снова гагатнул, уже более активно. И стая сразу взмыла в небо, посчитав переговоры законченными. А Светка вскарабкалась на крыльцо избушки и уселась, болтая ногами. «Сдается мне, что мы попались в специально расставленную ловушку». С тоской вздохнув, пожаловалась она присевшему рядом Эль Расулу. «Савелия выкрали, чтобы влиять на нас. И кому мы, интересно, так сильно понадобились, как думаешь?»